Осмотрев лишившегося чувств Кольмана, Джимми вдруг увидел расползавшееся кровавое пятно. Он быстро распахнул одежду раненого. Пуля вышла немного выше сердца, и мистер Кольман потерял очень много крови. Через четверть часа он, не приходя в сознание, скончался в карете скорой помощи. Джимми вернулся на место происшествия. Несмотря на ранний утренний час, собралась толпа, которую полисмен силился сдержать. «Было сделано несколько выстрелов, сэр. Пули ударились вот в эту дверь. Очевидно, у него был автоматический револьвер. Странно, я не слышал выстрелов», — сказал полисмен. «А вы слышали мотор?» — спросил Джимми. «Этот мотоциклет производил так много шума, что я уже хотел остановить владельца, так как он выехал без глушителя». «У него был глушитель», — ответил Джимми. «Но он был у него на револьвере». Глава 34. Когда мысли его пришли немного в порядок, Джимми подумал о Доре. Как сообщить ей эту самую ужасную из всех новостей? Все посты на улицах были сразу же предупреждены и отдан приказ выследить мотоциклиста в желтой кожаной куртке. Его видели, когда он проехал под аркой Адмиралтейства в Грин-парк, видели въезжавшим в Гайд-парк, там следы его затерялись. Лишь на следующий день в кустах нашли брошенный мотоциклет и куртку со шлемом. Самого же мотоциклиста и след простыл. Дикер отправился в государственное казначейство и был очень удивлен, узнав, какой незначительный пост занимал убитый Кольман. Он получал минимальное жалование, но мы все считали, что он богат и продолжает работать у нас и после войны просто из прихоти. Дикер отправился в опустевший дом Кольмана, чтобы захватить с собой бумаги убитого. Весть о смерти хозяина уже достигла ушей Беннета, и он жалобно восклицал все время: «Это ужасно! Сперва мистер Паркер, потом бедный мистер Коллетт, и, наконец, мой бедный хозяин!» После завтрака в Скотленд-Ярд пришел Беннет и передал Джимми запечатанный конверт. «Это документы бедного мистера Кольмана. Мистер Дикер велел передать их вам и сказать, что ему кажется, что он нашел Кьюпи». «О!» — удивился Джимми. «Куда же он отправился?» «Он торопился, чтобы попасть на поезд 8:30, идущий в Норсемптон. По крайней мере, он мне сказал так», — прибавил Беннет. «Вы же, вероятно, знаете, куда в действительности он отправился. Что мне делать теперь, сэр? Бедная мисс Кольман. Знает она о происшедшем». Беннет покачал головой в ответ. «Лучше всего, если вы пока останетесь в доме до приезда мисс Кольман». Когда Беннет выходил из кабинета, туда вошел агент с телеграммой для Джимми. Думая, что это один из дневных рапортов, Джимми спокойно продолжал свою работу и лишь по окончании ее распечатал телеграмму. «Приезжайте в Марлоу немедленно. Джоанна исчезла. Дора, пожалуйста, пришлите кого-нибудь выломать дверь». На мгновение Джимми ничего не понял и перечитал телеграмму еще раз. «Джоанна исчезла?» Он побледнел при этом известии. «Почему Дора телеграфировала в Лондон, чтобы прислали выломать дверь?» Бросившись вниз, Джимми увидел одного из своих начальников, подъехавшего только что на автомобиле. Джимми наскоро объяснил, в чем дело, и начальник охотно дал ему свою машину. Презрев все законы о скорости автомобильного движения, Джимми мчался по направлению к Марлоу. Снаружи дома все было в порядке. Двери были закрыты изнутри. Очевидно, служанки, ночевавшие у себя дома, так как жили неподалеку от Риверсайда, не достучались, а потому снова ушли к себе домой. Обойдя дом, Джимми увидел, что выходящее на балкон венецианское окно открыто. Он быстро влез на балкон по поддерживающему его столбу. Войдя в комнату, он заметил, что второе окно и одно из зеркал разбиты пулями. Тут он увидел несколько знакомых вещей и понял, что это была спальня Джоанны. Дверь в спальне была открыта, и он прошел в соседнюю комнату. Она была пуста. Комната рядом была закрыта на ключ. Он потряс дверь и услышал слабый голос. Одним ударом ноги он высадил дверь. В комнате был полный беспорядок, но он заметил только лежавшую на полу у окна женщину. Руки ее были связаны спереди и локти, насколько возможно, стянуты ремнем. Неужели эта женщина, вся в царапинах, кровоподтеках и синяках, была Дора?